7 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. 2 световых года от звезды Тинна. Точка сбора ударной группы кораблей корпорации Бетельгейзе. На первый взгляд флот внушал. По меркам серого периметра корпорации Бетельгейзе выставила для операции по возврату контроля над системой Тинна совершенно беспрецедентные силы. Помимо легких кораблей, насчитывавших пару десятков корветов, 15 эсминцев и несколько разведывательных кораблей разных типов, в формируемые соединения вошли 6 легких и 4 тяжелых крейсера, а также линкор и авианосец. Линкор! Да, довольно старый, но прошедший частичную модернизацию и вполне способный вести боевые действия даже в составе имперского флота, пусть и не на первых ролях. Такие корабли могли себе позволить только очень богатые корпорации. Но даже они тряслись над ними, как над хрустальными вазами, понимая, что случись линкору или авианосцу получить серьезные повреждения, и расходы на ремонт будут весьма ощутимыми даже для их немаленьких бюджетов. И все же, судя по всему, пощечина, влепленная кузнечиками по холеной физиономии трансгалактической корпорации Бетельгейзе, оказалась слишком болезненной и оскорбительной. И господа капиталисты, усмирив свою жадность, развязали тугие кошельки и отправили на дикую окраину флот, призванный в очередной раз разъяснить конкурентам, кто здесь таракан, а кто тапок. Однако, несмотря на праведный гнев, терять корабли им очень не хотелось. Вот только крупные сражения очень редко обходятся без потерь. И все же желание одновременно влезть на елку и не расцарапать в кровь задницу оказалось столь сильным, что совет директоров Бетельгейзе одобрил привлечение стороннего специалиста, несмотря на бурные протесты штатных корпоративных флотоводцев. Последним, правда, сразу напомнили, что они уже дважды обделались по самые некуда. Первый раз, когда прохлопали ушами неожиданный удар танланских конкурентов, и второй, когда после беспорядочного бегства из системы получили пополнение и попытались провести наскоро подготовленный контрудар, обошедшейся корпорацией в потерю тяжелого крейсера и 3 эсминцев без каких-либо внятных результатов. И вот теперь Виктору предстояло принять командование над всем этим зоопарком, считавшимся корпоративным флотом, хотя в собственности Бетельгейзе и ее зависимых структур находились только тяжелые крейсера, линкор и авианосец. Эсминцы, корветы и прочую мелочь корпорация предпочитала привлекать на бирже наемников, благо в сером периметре с такими предложениями проблем не возникало. Отдельной статьей шли десантные силы. Здесь все тоже было смешано в одну кучу. Примерно 1/3 десантников вместе с транспортами являлись штатными боевыми единицами корпорации. Остальные же были наемниками. Некоторые из них уже не впервые выполняли контракты Бетельгейзе и имели определенный опыт взаимодействия с ее подразделениями. Но таких насчитывалась лишь малая часть, а все нанятые впервые имели лишь теоретическое представление о тактике, применяемой десантными силами корпорации. Виктор совершенно не ожидал, что ему придется решать проблемы таких масштабов. Видимо, Висл обладал серьезным авторитетом в Совете директоров корпорации, раз смог навязать руководителям Бетельгейзе идею доверить руководство столь значимым сражением стороннему человеку, пусть и неплохо проявившему себя в боях с различными противниками, включая танланов. Обдумывая эту ситуацию с разных сторон, Виктор пришел к выводу, что, видимо, это решение является частью некой схемы или интриги, затеянной Вислом в рамках внутрикорпоративной борьбы. Успех операции, несомненно, мог значительно усилить его позиции и влияние в неформальной иерархии Бетельгейзе, которые, как осторожно выяснил для Виктора Лу Бунг, в последнее время несколько пошатнулись. Однако, что бы ни двигало Вислом, часть информации о том, как можно добраться до Земли, минуя ограничения старших, Виктор уже получил авансом. А авансы, как известно, нужно отрабатывать. Способ, конечно, не давал 100-процентной гарантии успеха, но сама идея Вершинину понравилась. Другое дело, что для ее осуществления требовались очень серьезные ресурсы и, главное, значительные промышленные и кораблестроительные мощности, получить которые он имел шанс только в качестве вознаграждения за очистку системы Тинны от танланских конкурентов Бетельгейзе. Так что, делясь с Виктором своей идеей еще до принятия им решения по заключению контракта, Висл, по сути, ничем не рисковал. Зато создавал для Вершинина очень серьезный стимул выбить Танланов из системы с минимальными потерями и вернуть корпорации уникальные месторождения. Правда, Виктор и без этого трюка согласился бы на его предложение. Ему бы и в голову не пришло оставлять в руках чужих целую планету, населенную людьми. Но Висл, судя по всему, имел несколько иные жизненные приоритеты, и потому не был до конца уверен в том, что для подполковника Вершинина этой причины окажется более чем достаточно. «Командиры кораблей на связи», — доложил лейтполковник Скру, назначенный советом директоров Бетельгейза заместителем Виктора, а точнее приставленный к нему для общего контроля за ситуацией и своевременного информирования начальства обо всех действиях нового командующего. «Все готово к началу совещания». Отдельно с каждым из командиров тяжелых кораблей Виктор побеседовал еще вчера, одновременно познакомившись с временными подчиненными и уточнив детали сложившейся обстановки, которая, кстати сказать, представлялась весьма неоднозначной. За разведку в сводном флоте корпорации отвечал мастер-капитан Имп, и именно с его доклада Вершинин собирался начать совещание. В системе Тинны постоянно находились разведзонды корпорации. Новые данные поступали в штаб непрерывным потоком и после первичной обработки, отражаясь на тактической голограмме, висевший в центре командного поста линкора «Основатель Клис», названного в честь создателя и первого владельца корпорации Бетельгейза. «Приветствую вас, господа!» — кивнул Виктор изображением командиров тяжелых кораблей, дивизионов легких сил и отрядов десантных транспортов. «Мы уже знакомы, так что еще раз представляться не буду. Итак, стоящая перед нами задача сформулирована однозначно. Очистить систему Тинны от танланов, по возможности сохранив в целости промышленно-добывающий комплекс на спутниках компонента «Б» и выбить противника со второй планеты компонента «А», сохранив при этом жизни аборигенов». Виктор сделал небольшую паузу, ей незамедлительно воспользовался лейтполковник Скру. «Господин командующий, вы несколько вольно трактуете формулировку приказа из протокола заседания Совета директоров корпорации. Сохранение жизни аборигенов Тинны-2, равно как и сама зачистка планеты от наземных войск танланов, не указаны в нем в качестве приоритетной задачи». Виктор ожидал чего-то подобного, но не думал, что возражение окажется настолько циничным. Впрочем, с нравами, царившими в сером периметре, он уже успел неплохо познакомиться. Так что кое-какие аргументы у него имелись, вот только разговаривать с этими людьми нужно было на их языке. «Я помню, как сформулирован приказ, лейтполковник», — жестко ответил Вершинин. «И понимаю, какие цели ставит перед нами руководство корпорации. Но оставлять танланам плацдарм для контратаки в виде неконтролируемой нами планеты крайне неразумно по чисто военным соображениям. А что касается людей на Тинне-2, то, насколько я знаю, в районе добычи активно используется их почти бесплатный труд. Лишать промышленный район этого важного ресурса крайне неразумно». «Но интересы корпорации...» «Лейтполковник, мы планируем военную операцию, а не пишем бизнес-план и не составляем проспекты миссии акций. Прошу вас помнить об этом, равно как и о единоначалии, являющемся стержнем любой армии. Объясняю в первый и последний раз. Совет директоров назначил меня командующим сводным флотом. Если у вас есть возражения, вы можете обратиться напрямую к лицам, принявшим это решение. Но пока действует мой контракт с корпорацией, вы обязаны выполнять полученные приказы, а не обсуждать их. Я понятно изъясняюсь?» На секунду в помещении командного поста возникла напряженная тишина. «Господин командующий, разрешите?» Прервал паузу командир одного из десантных отрядов. «Говорите». «Для полной зачистки планеты от наземных войск танланов у нас не хватит сил. Максимум, что мы сможем сделать, так это взять под контроль несколько ключевых районов и попытаться эвакуировать в эти резервации выжившее население. В принципе, этих мер должно хватить. В условиях полной космической блокады и регулярных орбитальных ударов танланы на планете долго не продержатся. А разрозненные остатки их сил на поверхности не смогут оказать поддержку флоту противника в случае попытки контратаки». «Это частности», — кивнул Вершинин десантнику. Ваше предложение представляется мне разумным, но вернемся мы к нему позже. В данный момент нам необходимо спланировать первую фазу операции, которая позволит решить задачу по уничтожению или изгнанию из системы флота Танланов. Мастер-капитан Имп, доложите о последних изменениях обстановки. Сейчас вблизи границ системы Тинны находятся три наших универсальных разведчика. Они собирают и обрабатывают данные из зондов, отправленных к внутренним планетам компонента А и к промышленному району на спутниках компонента Б. К сожалению, для достаточно плотного контроля всего пространства системы у нас недостаточно сил. Тем не менее, часть зондов ведет выборочный контроль других районов, включая объекты внешнего пояса астероидов. Однако пока серьезной активности танланов там не зафиксировано. На данный момент главные силы противника прикрывают район месторождения. На высоких орбитах субкоричневого карлика нами обнаружены 3 тяжелых и 4 легких крейсера, 7 эсминцев и до 10 корветов. Количество легких кораблей, участвующих в прикрытии промышленного района, непостоянно. Они регулярно уходят и возвращаются, осуществляя патрулирование системы. К сожалению, это дает результаты. Мы уже потеряли 8 разведзондов. То есть противник в курсе нашего присутствия в системе и наверняка ждет попытки отбить месторождение, уточнил Виктор. Это не вызывает сомнений, подтвердил мастер-капитан. Было бы странно, если бы противник не ждал нападения. Однако можно с достаточной уверенностью утверждать, что о сосредоточении нашего флота в одном прыжке от Тинны Танлана не знают. Во всяком случае, их зондов в окрестностях точки сбора нам обнаружить не удалось. Считалось, что и об уникальном месторождении в этой звездной системе они тоже не в курсе, — возразил Вершинин. Это выходит за рамки моей компетенции, господин командующий, — качнул головой мастер-капитан. Я занимаюсь организацией оперативно-тактической разведки, а за вопросы внутренней безопасности и возможных утечек стратегической информации отвечают совсем другие люди. Однако я полагаю, что если бы у Танланов были сведения о готовящемся ударе, они обязательно попытались бы вскрыть состав нашей группировки с помощью зондов или малых разведывательных кораблей. А сделать это, не засветившись в открытом космосе, практически невозможно, если, конечно, их средства разведки и маскировки не превосходят наши на пару поколений. «Разумно», — согласился Виктор. «Чем располагает противник в районе Тинны-2 и на поверхности планеты?» Непосредственно на орбите находятся легкие крейсеры и 2 эсминца. К сожалению, в течение почти 10 суток после провала нашего контрудара регулярной разведки системы не велось. Однако, судя по имеющимся данным, по-настоящему масштабную высадку на поверхность Танлана не предпринимали. Видимо, сейчас они в основном озабочены укреплением своих позиций вокруг месторождения, а планетой планируют серьезно заняться несколько позже. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что орбитальные удары по ее поверхности Танланами наносились. Уничтожена вся наша инфраструктура, связанная с наймом и обучением местных для работ в шахтах, и полностью сожжены некоторые крупные города аборигенов. Однако потом Танланы притормозили и от тотального геноцида временно отказались. Просто не успели? Или имеются иные причины? Есть только предположение. Противник уже возобновил работу промышленно-добывающего комплекса. В столь сжатые сроки это можно было сделать только в одном случае. Они продолжают эксплуатировать наше оборудование и используют труд захваченных сотрудников, включая аборигенов с Тинны-2. Видимо, в какой-то момент идея привлечения местных к работам в шахтах им понравилась, и они решили сохранить часть населения планеты в качестве трудового ресурса. Все-таки для них это тоже, прежде всего, выгодный бизнес. А оптимизировать затраты кузнечики умеют не хуже нас. Хорошо. Вернемся к промышленному району. С кораблями противника ситуация понятна. Что известно по системам противокосмической обороны на спутниках? По наземной ПКО Танланов данные менее надежны. Орудия и ракетные батареи на поверхности спрятать в разы легче, чем в космосе. Увы. Мы упустили очень важный отрезок времени, когда система фактически оставалась без нашего контроля. Противник и сейчас завозит на спутники орудийные и ракетные комплексы, и мы это отслеживаем. Но что они успели доставить и развернуть раньше, можно только гадать. Если считать, что интенсивность работ по обустройству противоорбитальной обороны была все время такой же, как в последние две недели, то нас встретят позиционные районы класса 3-. С нашими силами такая оборона вполне преодолима. Но, повторюсь, это только расчет, основанный на множестве допущений. Мастер-капитан, я правильно понимаю, что все последние данные уже отражены на тактической голограмме? Кроме поступивших последние 5 минут. Они еще расшифровываются и обрабатываются. Задержка необходима для надежной селекции ложных целей. Танланы активно используют подобные трюки. «Спасибо, мастер-капитан», — кивнул Виктор. «Итак, господа, обстановка относительно ясна, хоть и не без белых пятен. Я полагаю, до моего прибытия к флоту штаб уже провел определенную работу по подготовке операции. Ознакомьте меня с имеющимся планом». Докладывать взялся командир линкора «Основатель Клис», мастер-полковник Грен, занимавший при предыдущем командующем должность начальника штаба сводного флота, да и сейчас выполнявший те же функции. Виктор слушал его доклад и все больше понимал, почему Вилс решился на свой неординарный шаг с поиском командующего на стороне. Работа над планом операции, несомненно, была проведена огромная, причем без малейшей халтуры и со всей тщательностью. Военные специалисты во флоте корпорации служили неплохие, и упрекнуть их было буквально не в чем. От плана так и веяло аудиториями Высшей военной академии, настолько детально он был проработан. Штаб флота проанализировал и учел ошибки, допущенные при обороне промышленного района и при подготовке первого контрудара. В результате была предложена неплохо продуманная схема атаки, скрупулезно учитывающая необходимые силы, ожидаемые потери и даже предполагаемый ущерб, который боевые действия нанесут горнодобывающей инфраструктуре. План предполагал поэтапное продвижение от одного спутника субкоричневого карлика к другому с созданием в каждом случае локального перевеса в космосе, оттеснением кораблей противника с низких орбит над защищаемыми объектами и концентрированием огня для подавления противоорбитальной обороны. Медленно, предсказуемо, очень затратно по боеприпасам, но зато надежно и неотвратимо. При условии, конечно, что данные разведки верны, и силы корпорации Бетельгейза действительно имеют значительное численное превосходство над эскадрой Танланов. Даже с помощью интерфейса биопроцессора Виктор не смог найти в предложенных расчетах серьезных ошибок, но вместе с тем план штаба флота почему-то вызывал подсознательное желание немедленно от него отказаться. Больше всего он напоминал Виктору смету на ремонт квартиры или загородного дома, когда вроде бы каждая строка обоснована, ни один пункт из таблицы не выкинешь, иначе где-нибудь что-нибудь обязательно отвалится и получится криво. И цены тоже на каждый вид работ вполне рыночные, но итоговая сумма все равно вызывает неудержимое отторжение, и где-то в глубине души ты начинаешь сильно жалеть, что вообще с этим ремонтом связался. Видимо, Висл тоже испытывал похожие чувства, читая этот документ. Военные обещали выбить Танланов из системы и вернуть под контроль промышленный район ценой потери трети кораблей сводного флота. Ожидалось, что еще треть вымпелов получит повреждения различной тяжести. На самом деле придраться тут было не к чему, но, судя по всему, платить такую цену за победу корпорация Бетельгейза была совершенно не готова. «Нет, господа, так дело не пойдет», — категорически заявил Виктор. «Это очень грамотный и хорошо продуманный план, но в нем есть один весьма серьезный недостаток. Он прямолинеен и предсказуем. Именно таких действий ждет от нас противник, у которого тоже есть тактические вычислители и квалифицированные штабные офицеры». «Мы просчитывали множество других вариантов, но они дают еще более высокий процент потерь», — попытался возразить лейтполковник Скру. «Скорее всего, Танланы считают, что подтянули в систему достаточно кораблей и средств противокосмической обороны для отражения любого нашего контрудара. Хотя нельзя исключать, что это просто все силы, привлечь которые оказалось в состоянии их корпорации. Мы же собрали явно больше кораблей, чем они могли предположить. И это дает нам возможность провести классическую наступательную операцию, в полной мере используя преимущество в плотности и огня и числе вымпелов». Совещание откровенно заходило в тупик. и Виктор решил взять паузу. «Мне нужен другой план», — произнес он, обведя взглядом командиров кораблей и членов штаба. «Я не собираюсь вести сражение на условиях противника. Да, у нас есть преимущество, или, по крайней мере, мы считаем, что оно у нас есть. Но это не значит, что мы должны просто давить врага голой силой, принимая от него ответные удары. Через 6 часов я хочу видеть как минимум одну внятную альтернативную идею. Лучше, если их будет 2 или 3. Сам я тоже немедленно займусь анализом обстановки и поиском возможных вариантов атаки, не являющихся столь предсказуемыми для врага. Повторюсь, у вас 6 часов, господа. Через 2 суток истекает срок, выделенный нам советом директоров на подготовку операции, поэтому дать вам на планирование больше времени я не могу». Адъютант проводил Виктора в адмиральскую каюту линкора, и землянин наконец остался один. Опустившись в удобное кресло, он затребовал от сервисного автомата чашку тлика, и пока напиток готовился, просто сидел, откинувшись на спинку и закрыв глаза. Он не имел права проиграть сражение за систему Тинны. Вершинин понимал, что не только проигрыш, но даже победа, достигнутая ценой больших потерь, лишит его поддержки корпорации, а вместе с ней и единственного реального шанса попасть на Землю и доставить туда все необходимое для ее защиты. Осознание того, чем он рискует, сильно давило на психику и мешало сосредоточиться. Тем не менее, минут через 10 Виктор смог успокоиться и настроиться на рабочий лад. Возможно, этому помогла порция местного аналога кофе. В рабочем кабинете адмиральской каюты имелась консоль, способная воспроизвести уменьшенную копию тактической голограммы, размещенной в командном посту линкора. Активировав ее, Виктор уже привычно вызвал внутренний интерфейс, чтобы с его помощью анализировать тактические ходы, призванные уменьшить потери в предстоящей операции. Вершинин уже не раз убеждался в том, что биопроцессор способен обрабатывать информацию быстрее и точнее, чем корабельные вычислители. Однако главным его преимуществом было более адекватное прогнозирование действий противника на основе всей совокупности доступных данных. Однако при всех своих преимуществах имплант являлся лишь инструментом. Изначальную идею должен был сгенерировать носитель, и лишь потом процессор мог включиться в работу и помочь ему идеально отшлифовать все детали ее реализации. А идеи у Виктора не было. Сражения такого масштаба не выигрываются всего лишь точной стрельбой нескольких кораблей, а взять под контроль артиллерию всего флота Виктор не мог физически. Никаких ресурсов мозга бы на это не хватило. Планируя бой за станцию БИС внешней, Виктор решал задачу построения эффективной обороны, и это было намного проще. Он имел возможность заставить эскадру бейтанов влезть на забитые спутниками и каменными обломками низкие орбиты газового гиганта, и это в итоге сыграло решающую роль. Здесь же ему предстояло вести атакующие действия, то есть играть на поле противника. И теперь уже враг получал шанс подготовить множество сюрпризов, способных изрядно подгадить большому, но плохо слаженному флоту корпорации Бетельгейза. А нужно ли в такой ситуации действовать всем флотом на одном направлении? Виктор попытался зацепиться за эту мысль, крутил ее под разными углами зрения, но все время упирался в один и тот же аргумент. Чем выше плотность огня с орбиты, тем быстрее будут подавлены батареи на поверхности, а значит, тем меньшие потери понесут атакующие. Именно поэтому штабисты корпорации предлагали атаковать цели по очереди, а не нападать на несколько спутников, одновременно распыляя силы. Вершинин все-таки потратил еще минут 5, выискивая рациональное зерно в идее одновременного удара с разных направлений, но в итоге был вынужден ее отбросить. В конце концов, Виктор решил временно отложить нерешаемый сходу вопрос. Чтобы отвлечься и переключиться, он попробовал поставить себя на место противника, пытаясь понять, каких пакостей следует ожидать его флоту. Тут дело пошло лучше. Вершинин неожиданно увлекся, расставляя с помощью внутреннего интерфейса и тактической голограммы всевозможные ловушки флоту корпорации Бетельгейза. Сильно мешало то, что он не знал точного количества наземных батарей на спутниках субкоричневого карлика. Да и состав флота Танланов мог оказаться не совсем таким, как докладывали разведчики. Интуиция упорно сверлила Виктору мозг, подсказывая, что тремя тяжелыми крейсерами и парой десятков кораблей более низких рангов космические силы Танланов могут и не ограничиваться. Привыкнув за последний год доверять своей интуиции, Виктор не стал отмахиваться от дурных предчувствий и попытался представить, где бы он сам на месте Танланов спрятал резервную эскадру, если, конечно, она действительно имелась у них в наличии. В том, что разведчики корпорации Бетельгейза будут активно работать в системе Тинны, Танланы наверняка ни секунды не сомневались. А значит, размещать резервные корабли где-нибудь в поясе астероидов они бы вряд ли стали, поскольку там их могут обнаружить в самый неподходящий момент. Да и неожиданно вмешаться в сражение они бы не могли, ведь до района боевых действий еще нужно долететь. Что тогда остается? На низких орбитах субкоричневого карлика или на его спутниках корабли надежно не спрячешь. Все-таки это очень крупные объекты по сравнению с противоорбитальными орудиями и наземными ракетными батареями. К тому же именно там их будут искать с наибольшей интенсивностью. Значит, этот вариант тоже отпадает. Что важно в любой засаде? Прежде всего, возможность неожиданно атаковать ничего не подозревающего противника. Как это сделать? Откуда можно появиться по-настоящему внезапно? Из гипера, естественно. Но если совершить прыжок внутри системы, корабли будут обнаружены противником еще на стадии разгона, и вся внезапность накроется медным тазом. Но ведь никто не мешает прыгнуть с дистанции в пару световых лет. Конечно, у компонента А системы Тинны имеется приличных размеров зона гравитационного ограничения, внутрь которой совершить прыжок не получится. Но ведь промышленный район находится у компонента Б, лежащего далеко за пределами этой зоны. Безусловно, вокруг субкоричневого карлика тоже есть некая сферическая область, недоступная для выхода из гиперпрыжка. Но в сравнении с нормальной звездой его масса очень мала. А значит, сюрприз с неожиданным появлением резервной эскадры за спиной атакующего флота Бетельгейза вполне может сработать. Вот только что это дает Виктору? Обнаружить корабли Танланов в пустом космосе в нескольких световых годах от Тинны крайне сложно, если вообще возможно. Невеселые размышления землянина прервало появление на тактической голограмме ярко-красной отметки, а буквально через секунду консоль связи подала резкий сигнал вызова, и над ней сгустилось изображение командира линкора. «Господин командующий, место нашей дислокации обнаружено противником. Сканеры только что засекли неизвестный корабль в 3,5 миллионах километров от нас. Проводится идентификация, но, боюсь, на фактор внезапности мы больше рассчитывать не можем».